Часть вторая. Энергия. Где брать ресурс, чтобы все успевать? Глава четвертая. Если проснулась и уже устала. В условиях стремительного развития технологий и усложнения общественной жизни здоровье человека становится не просто личным выбором, а необходимостью для выживания и гармоничного существования. Человек оказался в ловушке пищевой системы, которая диктует правила, ограничивающие свободу сознания и разрушающие физическое здоровье. Современная система питания, с одной стороны, предлагает комфорт и удобство, но с другой – лишает человека естественного ритма жизни, что приводит к хроническим заболеваниям, стрессу и потере энергии. Мы живем в эпоху, когда доступ к информации о правильном питании и здоровом образе жизни стал проще, чем когда-либо. Однако парадокс заключается в том, что вместе с этим доступом увеличилось и количество угроз для нашего организма. Различные пищевые наркотики, добавки, соусы, консерванты и химические усилители вкуса стали неотъемлемой частью рациона большинства людей. Эти вещества не только подрывают физическое здоровье, но и влияют на ментальное состояние, снижая способность к концентрации, продуктивности и достижению целей. Сразу хочу сказать, что как только речь заходит о похудении, люди, повинуясь стереотипам, отказываются от всего, что связано с жиром. Жирные продукты кажутся самыми калорийными врагами, не оставляя шанса на будущее с идеальной фигурой. Но истина гораздо глубже и сложнее. Однако прежде чем углубляться дальше, стоит понять, какую роль жиры играют в нашем организме. Жиры – не враги, которых надо избегать. Они – самый мощный источник энергии. Когда организм расщепляет их, образуется удивительное количество молекул АТФ – энергетической валюты, которая питает каждую клетку тела. А идеальным результатом становится длительное чувство насыщения и низкий уровень инсулина. Вспомните, как часто вы чувствовали себя голодными спустя час после легкого завтрака из обезжиренного молока и кукурузных хлопьев. И ведь это не случайность. Жиры помогают организму накапливать энергию, запасаясь триглицеридами для использования между приемами пищи. Они становятся спасителями во время голодных периодов, помогая обеспечить организм всем необходимым. Существуют исследования, согласно которым качественные животные жиры не только способствуют профилактике старческого слабоумия, но и улучшают когнитивные способности. И это еще не все. Жирные продукты делают желчь более жидкой, что предотвращает застой и помогает избежать болей в желчном пузыре. Жиры в рационе обеспечивают правильную работу этого органа, как хороший механик, бережно ухаживающий за машиной. Правильный баланс жиров помогает не только чувствовать сытость, но и стабилизировать уровень сахара в крови. Благодаря углеродным связям жиры дают двойное количество энергии и замедляют усвоение пищи. Однако, как и везде, существует своя опасность. И это трансжиры. Они получают неправильные молекулярные конфигурации и не способны выполнять полезные функции, ведут к проблемам с сосудами и воспалением. Поэтому, чтобы избежать этих неприятностей, необходимо ограничить потребление таких продуктов, как маргарин, рафинированное масло и, конечно же, чипсы. Чтобы тот мир, о котором вы мечтаете, стал реальностью, выбирайте цельные и натуральные продукты. Пусть в вашем меню будет разнообразие жиров, которые просто жизненно необходимы. Не следует бояться жиров, но стоит учиться понимать их силу и использовать во благо. Абсолютно точно необходимо акцентировать внимание на важности возвращения к простым и естественным принципам питания, которые помогают восстановить баланс в организме и укрепить здоровье. Питание не просто способ утолить голод, а ключевой инструмент для поддержания ясности ума, физической силы и духовного равновесия и уровня энергии. Одним из революционных подходов к восстановлению здоровья и повышению качества жизни является концепция нейропитание. Это направление основывается на понимании того, что пища – это не только источник энергии, но и мощный инструмент для управления мозгом, гормональной системой и даже эмоциональным состоянием. Исключая из рациона вредные вещества и наполняя его натуральными, цельными продуктами, мы можем не только избавиться от хронических заболеваний, вызванных неправильным питанием, но и значительно улучшить когнитивные способности, повысить уровень энергии и обрести внутреннюю гармонию. Питание – первая ступень к квантовому скачку. Если хотите его совершить, выйти на новый уровень заработка, продуктивности и личного развития, начните с самого простого, но важного шага – изменения питания. Ведь наше тело – это инструмент, через который мы реализуем свои мечты и цели. Без крепкого здоровья и ясного ума любые усилия будут напрасны. Правильное питание – фундамент, на котором строится успех. Убирая из рациона вредные продукты и заменяя их полезными, вы не только улучшаете свое физическое состояние, но и создаете условия для ментального и духовного роста. Главные шаги по настройке своего тела и снижению веса мы делаем в программе «Алхимия стройности». Современная реальность требует от человека осознанного подхода к своему образу жизни. Здоровье перестает быть только личным делом, оно становится основой для реализации потенциала в условиях постоянного информационного и эмоционального давления. Эта аудиокнига станет вашим проводником в мир осознанного питания для поддержания, восстановления и улучшения вашего здоровья, где каждый выбор – шаг к лучшей версии себя.